Глава 28. Наши с Иваном комнаты оказались расположены по соседству. Привести себя в порядок и переодеться в чистое — дело нехитрое. И уже через несколько минут мы одновременно вышли из своих комнат. Увидев друг друга, мы оба невольно улыбнулись. Сработала выработанная годами синхронность. Анна, как оказалось, спала после визита лекаря. Так что завтракать нам с Иваном пришлось вдвоем. Просторной столовой с высокими окнами, выходившими в небольшой зеленый сад, нас уже ждали. За накрытым белоснежной скатертью столом сидели сам Петр Петрович, его супруга, дородная улыбчивая дама, которую нам представили как Елизавету Гавриловну, и две их дочери. Старшая Ольга, девушка лет 16, с застенчивым взглядом, и младшая Татьяна. Очаровательное создание лет 4, которая совершенно не стеснялась незнакомых гостей и без умолку щебетала что-то. Только она чувствовала себя раскованно, остальные боялись сделать лишний вздох. «А после завтрака мне обещали дать конфету», — тараторила малышка, устроившись на высоком стуле рядом с матерью. «Вы любите конфеты? Я их обожаю. Но мама говорит, что от них зубы портятся. А еще у нас кошка Муська котят родила. Такие маленькие, забавные. Они у нас на кухне живут, в корзинке вместе с Муськой. А папа вчера меня на шее катал так высоко, мне даже город было видно. А скоро у меня день рождения будет. Мама сказала, что пригласит много гостей и будет торт большой-пребольшой с розовыми розочками и свечками. Я торты тоже очень люблю, почти так же, как и конфеты». Она заразительно рассмеялась, глядя на нас своими огромными голубыми глазами. «Танечка, дорогая», — Елизавета Гавриловна неловко прикоснулась к руке дочери, пытаясь ее успокоить. «Гостям, наверное, не очень интересно все это слушать». «Напротив, Елизавета Гавриловна», — улыбнулся Иван, глядя на смущенную девочку. «Мне, например, было очень интересно услышать про конфеты и котят». Татьяна благодарно улыбнулась, притихла на несколько секунд и снова продолжила рассказывать свои детские новости. Старшая дочь Ольга была полной противоположностью своей младшей сестре. Тихая, задумчивая, она за весь завтрак не произнесла ни слова, лишь изредка поглядывая на нас с Иваном из-за полуопущенных ресниц. Создавалось впечатление, что родители нет, не стесняются ее, скорее хотят уберечь от ненужного внимания. Впрочем, причина этого была очевидна. Ольга переживала тот самый непростой период в жизни девушки, когда неуклюжая нескладность подросткового возраста еще не успела смениться расцветом юности. Пухленькая, смущенная, с неуверенной улыбкой и трогательными веснушками на носу. Я сразу понял, еще пара лет, и она превратится в настоящую красавицу. Лишь бы родители, действуя из самых лучших побуждений, не подорвали ее веру в себя в этот непростой период. Ведь общество, увы, редко дает второй шанс, особенно девушкам. Был у меня в жизни довольно забавный опыт. У Ивана есть старшая сестра. Когда у нее начался переходный возраст, она набрала вес, а лицо покрылось гнойниками. Вид у нее был еще тот. Это сейчас она нереальной красоты девушка, а тогда это действительно было страшно. И началось. Дразнили ее все, кому не лень. Общество оно такое, слабости не прощает. Ее родители, мои тети с дядей, посадили дочь на жесткую диету. Так вот, я ей тихо носил еду. Иногда ей нужно было пить горькие травы, и я пил их вместе с ней, чтобы хоть как-то скрасить ее жизнь. Этот период я прожил вместе с ней, и это было тяжело. Кончилось тем, что вмешался императорский лекарь и объяснил, что сейчас они могут серьезно подорвать здоровье девушки, что это просто этап взросления и задача организма перестроиться под будущее материнство. Назначил диету из овощей и белков, а прыщики мазать какой-то белой болтушкой. Результат не заставил себя ждать. Поэтому сейчас, глядя на Ольгу, я не мог осуждать ее за эту неуклюжесть, за эту застенчивость. Понимал, как ей сейчас нелегко. А родители? Родители часто хотят как лучше, а получается... За завтраком я с ужасом наблюдал практически повторение истории с сестрой Ивана. На столе было изобилие блюд, но Ольге положили лишь небольшую порцию тушеных овощей. А когда она робко потянулась за кусочком жареной птицы, мать пресекла ее попытку строгим взглядом. Я не выдержал. Дождавшись, пока все выйдут из-за стола и девочки покинут столовую, я обратился к Елизавете Гавриловне. «Прошу прощения, если вмешиваюсь, но я правильно понимаю, что вы ограничиваете дочь в еде из-за того, что она немного поправилась». Елизавета Гавриловна заметно смутилась. «Понимаете, она так переживает по этому поводу», — начала она неуверенно. «А ведь скоро замуж выходить, а какие женихи на нее посмотрят?» В ее голосе звучала такая искренняя материнская тревога, что я невольно улыбнулся. «Уверяю вас, запрещая дочери нормально питаться, вы только ухудшаете ситуацию», — твердо произнес я. «Это временные трудности, поверьте, я знаю, что говорю. Я попрошу нашего семейного лекаря прислать вам специальную диету и еще мазь одну от высыпаний. Вы сами не заметите, как все пройдет». «Правда?» — в ее глазах вспыхнула надежда. «Ах, ваше величество, как я вам благодарна!» Она даже промокнула уголки глаз кружевным платочком. На этом завтрак был окончен, и мы с Иваном, вежливо откланившись, отправились наконец-то отдыхать. Я сидел в глубоком кресле в кабинете, который мне предоставил градоправитель города Кулиш. «Озадачили вы меня, друзья!» С такими словами в кабинет, в котором мы с Иваном совещались, вошел граф Олег Жданов, глава тайной канцелярии нашей империи. Его коварный ум давно был оценен в области защиты страны. «И я рад тебя видеть», — я поднялся с кресла. Для полной картины не хватало Кости Белозерцева и Алексея Романова. И тогда собрались бы мои друзья. После радостного приветствия друг друга все с комфортом расселись. Олег по своей привычке закинул ногу на ногу и закурил. «Ну, что вам сказать, в общем-то времени я зря не терял. И первые сведения у меня уже есть. И, скорее всего, сама того не ожидая, Юля вляпалась в заговор. Как удалось выяснить, похитил ее граф Нарышкин, Николай Евдокимович. Помнишь такого?» «Конечно, я его помню. Это имя прозвучало для меня, как гром среди ясного неба. Как же я мог забыть про него? 5 лет назад этот человек возглавил заговор против моего отца. Им тогда почти удалось сделать задуманное. Хитрый, жесткий, опасный. Ему ничего не стоило подставить других и выйти сухим из воды. 5 лет он не давал о себе знать, скрывался где-то. И вот, пожалуйста, снова объявился. И не просто так, а сразу с Юлей в руках. Плохо дело. Граф был таким человеком, что для достижения своей цели пойдет по головам. Юля, скорее всего, была без сознания, и перевозили ее не в карете», — задумчиво продолжил Олег и замолчал. «Это значит...» «Ничего это не значит», — раздраженно проговорил Олег. Ему очень не нравилась создавшаяся ситуация. В карете находился слуга графа. Заехал на поляну, распряг коней и, объехав город, догнал хозяина, который выехал через другие ворота, изображая себя купцом на телеге. Направляются они, скорее всего, в Изру, в город, который, как ты знаешь, расположен на берегу моря. «Куда он направляется?» — спросил Иван, до этого молчавший. «Куда он собирается двинуться дальше, непонятно. Я надеюсь, вы понимаете, что нужно успеть перехватить его до того, как он доберется до моря. Мои люди уже идут по их следу», — добавил он. «Но я так понимаю, ты не согласишься спокойно сидеть здесь и ждать новостей». Повернув голову, обратился он ко мне. «Зачем задаешь вопросы, ответ на которые точно знаешь? Конечно, я с тобой. К тому же все равно это один из 5 городов, которые я обязан посетить», — ответил я, вставая из-за стола. «Отлично», — усмехнулся Олег. «Тогда решено. А как поступим с княжной?» Вопрос был адресован мне, но я видел, что и Иван тоже заинтересованно ждет моего ответа. Я встал и начал ходить по небольшой комнате, а приняв решение, резко успокоился. «Княжну пока оставим на попечение Петра Петровича. Несмотря на то, что этот человек вызвал у меня симпатию, ты оставишь дополнительно своих людей здесь, которые головой будут отвечать за благополучие Анны. Брать ее с собой нельзя, перевозить в столицу тоже. Во-первых, она еще слишком слаба, а во-вторых, Непонятно, кто устроил это похищение и для чего. Мы отправляемся в Изру, а потом вернемся за ней и, наконец-то, доедем до Бярска. Пока план такой. В это время, после короткого стука, в кабинет зашел человек Олега и отдал ему небольшую записку, прочитав которую, он тут же порвал ее на мелкие куски и выкинул в камин. «Выдвигаемся».